Выяснять этот вопрос времени не было, требовалось срочно использовать этот подарок судьбы. И юноша, затаив дыхание бесшумной походкой, с пятки на носок, двинулся обратно по направлению к вип-ложе графа и его венценосных гостей. Двери в театральных ложах заменяли шторы, и, к счастью для Дениса, в ложе графа они были прикрыты неплотно, что позволило ему приблизиться вплотную и сунуть голову внутрь, не потревожив штор, соответственно, и стоящую по бокам входа стражу. «Дорогая, как тебе представление?» — услышал он до боли знакомый и очень пьяный голос человека в маске. «Немного пошловато, но забавно», — откликнулась дорогая, чей голос юноше тоже был знаком. «Вот это удача!» Дениса аж бросила в жар, а такой удачи он и не мечтал. «Пошловато, а, по-моему, все просто великолепно. Вам, кобелям озабоченным, такое зрелище, естественно, по нраву. Ты бы не пил так много, милый». Дама в маске встала. «Ты куда?» — пьяно возмутился ее супруг. «Пойду полежу. Что-то мигрень разыгралась». Денис едва успел уйти с дороги, чудом разминувшись с выскользнувшей из ложи Фионой. Да, это была она, ее величество Фиона, законно супруга его величества Ланса I, продолжавшего, несмотря на просьбу своей венценосной половины, надираться вином в ложе графа. Дав знак, дернувшаяся было за ней стража оставаться на месте, королева двинулась по коридору в сторону внутренних покоев замка, вплотную примыкавших к театру. Денис растерянно посмотрел на ложу, в которой остался Ланс, и двинулся следом за королевой, решив, что его дружок, пока в кувшинах есть вино, будет сидеть на месте, наслаждаясь представлением. Никуда он теперь от него не денется. А вот за Фионой стоит проследить. Что-то в ее поведении юношу насторожило. Ликвидатор нулевого уровня еще не понял, что, но нутром чуял какую-то фальшь, исходящую от супруги Ланса. Интуиция Дениса не подвела. Он прекрасно знал все закоулки замка. За 3 дня успел их основательно изучить. Знал, какие покои готовятся для королевских особ, путешествующих инкогнито, и прекрасно видел, что ее величество направляется не туда. Проходя мимо зеркала, которое недавно смотрелся Денис, Фиона притормозила, мельком окинула свое отражение в зеркале, поправила прическу. «Эх, дорогой, как же тебя подкосило!» — тоскливо пробормотала она себе под нос. «Ну разве можно в такой ситуации так пить? Ни на что не годны мужики. Приходится все слабым женщинам за них делать». Королева продолжила свой путь. Недоумевающий Денис бесшумно крался следом. Фиона уверенно направлялась к своей цели, нетерпеливо отмахиваясь от встречающихся по дороге слуг и служанок, жаждущих ей угодить. Она уверенно, словно была здесь не раз, двигалась в нежилую часть замка. Быстро спустившись по винтовой лестнице, Фиона оказалась в подземельях, освещенных лишь факелами, развешанными по стенам. Там ее уже ждали. Из бокового хода подземной галереи выскользнули 4 фигуры. Судя по одеждам и вооружению, все были дворяне, почему-то отирающие стены подземелья, вместо того, чтобы любоваться развеселым триллером Гаврилы Великого. «Слушайте меня внимательно», — без предисловий приступила к делу Фиона. «Послезавтра у лесного царя будет день рождения. Возможно, объект, который мы ищем, появится там». «Вы уверены, Ваше Величество?» — почтительно спросил дворянин в коричневом камзоле. «Я же сказала, возможно. Если объект там, то его надо любыми путями изъять и отправить по известному вам адресу». «Приложим все силы, Ваше Величество». «Вы хорошо работаете. Темный мастер будет доволен. Все, свободны». Денис не стал ждать, пока Фиона наткнется на него, и скользнул к выходу из подземелий, в узких переходах которого разминуться было очень трудно. «Фиона работает на темного мастера. Охренеть! Бедный Ланс! Надо его спасать. Можно было, конечно, разобраться со всеми прямо здесь, в недрах подземелий, но юноша решил раньше времени не дергаться, пока не поймет, что к чему, ну, чтобы дров не наломать. В прошлый раз, помнится, у них были проблемы. Она ездила по ушам Лансу, утверждая, что беременна, но Катран в ней новой жизни не почуяла. Да-с, каша. Обратная дорога много времени не заняла. В ложе графа по-прежнему царила идиллия. Ланс пил, а граф с супругой наслаждались триллером. Как выяснилось, пока юноша гонялся за Фионой, он благополучно пропустил целых три акта и подоспел как раз к началу шестого. А в это время в городе, рядом с которыми располагалась деревушка Красной Шапочки, глава городской стражи строил подчиненных, — вещал Бине по шорох открывающегося занавеса. Кабинет главы городской стражи был оформлен в розовых тонах. Главного стражника взялся играть лично Алекс. Он сидел в кресле, положив ноги на стол. На помаженное лицо, аккуратная сеточка на прилизанных волосах, подведенные брови сразу сказали зрителям о многом. Картину дополняла пилочка, которой Алекс деликатно правил свои ноготки. Перед ним стояли Андриано и Беттино, которых тоже припахали к этому спектаклю в форме стражников с алебардами в руках. Щуплый сказочник на фоне квадратных организмов своих подчиненных выглядел забавно. «Нехорошо, мои сладенькие», — не отрывая взгляда от ногтей, сказал подчиненным Алекс. «В нашем темном-притемном лесу появился страшный противный волк. Фу, какая гадость! И поговаривает, что он оборотень». «Так точно!» — рявкнули стражники. «Поговаривают». «Так вот, сладенькие мои, сейчас вы пойдете в этот темный-притемный лес и приведете мне этого противного волка, если он, конечно, красивый». Зал радостно заржал, окончательно определившись с сексуальной ориентацией гламурного начальника. «Слышь, командир, а может, ну его, этого оборотня?» — вжал голову в плечи Андриана. «Они, говорят, кусаются, еще оттяпают чего», — прозрачно намекнул Беттино. «Вы, кажется, не любите свою работу?» — соизволил поднять на них глаза Алекс. «Запомните, птенчики мои, того, кто не будет любить свою работу, того буду любить я». Стражники подпрыгнули и рванули прочь со сцены, роняя по дороге алебарды. Глава городской стражи напрасно сомневался в своих подчиненных, успокоил гогочущих зрителей господин Бине. «Как выяснилось, они очень любили свою работу». Его замечание вызвало очередной взрыв смеха. «Граф, — промычал Ланс, — если вернется моя жена, скажешь, что я пошел освежиться». «Может, вас проводить?» — засуетился хозяин замка. «Ну и что вы, граф, неужели вы думаете, что я с трех кувшинов вина захмелею? Я тут договорился с одной прелестницей, ну, сами понимаете». «Понимаю, ваше величество, прекрасно понимаю». Графиня неодобрительно покачала головой, но ничего не сказала. А Денису вдруг захотелось стиснуть Ланса в дружеских объятиях, встряхнуть его, выбить из головы дурного дружка хмель, а потом затащить его в какое-нибудь уютное местечко, поговорить по душам, после чего надраться до поросячьего визга, вспоминая прошлое.